как же ты меня нашла?» «Все-таки ты непроходимый тупица», — ласково сказала Надя. И тут раздался звонок в дверь. Надя вздохнула. «И здесь начинается то же самое». «Надеюсь, что это не Ипполит», — воскликнул Лукашин. Дверь открыла Марина Дмитриевна, и в квартиру ввалились Александр, Павел и Михаил. «С Новым годом! С новым счастьем!» Не снимая пальто и шапок, они заспешили в комнату. Марина Дмитриевна едва поспевала за ними. «Как я мог перепутать?» — веселился Михаил. «Ведь я никогда не пьянею!» Тут они увидели Надю и Лукашина, которые обнимались, не обращая внимания на вошедших. «Перестаньте, наконец, обниматься! К вам пришли!» — громко сказал Александр. «Мы не можем перестать!» Лукашин боялся выпустить Надю. «Мы так давно не виделись!» Марина Дмитриевна стояла в дверях, не в силах произнести ни единого слова. «Мне это совершенно не мешает», — сказал Павел. «Тебя, — он посмотрел на Александра, — это раздражает? Меня нет». «Я рад», — торжественно продолжал Павел, — «что Галя тебя простила. Дорогая Галя, будьте всегда счастливы. Женя, мы одобряем твой выбор. Ты так долго выбирал, но, дорогая Галя, мы, Женины друзья...» В это время Лукашин заметил мать, которая все еще неподвижно стояла в дверях. «Мама! Моя Надя приехала!» Друзья оторопели. Павел потерял дар речи. Все молча воззрились на Надю. «Вы считаете меня легкомысленной?» — спросила Надя у Марины Дмитриевны. «Поживем, увидим», — философски ответила Марина Дмитриевна, медленно приходя в себя. Александр очнулся и толкнул Павла. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Кажется, это не Галя», — пробормотал Павел и, в свою очередь, обернулся к Михаилу. «А ты что замолк? Ты же у нас самый сообразительный». «Твердо я знаю только одно», — улыбнулся Михаил и показал на Лукашина. «Один из них — Женя». «Дорогие друзья», — Лукашин держал Надю за руку, — «я вам так благодарен за то, что вы вытащили меня в баню, потом перепутали и отправили в Ленинград, и что там тоже есть точно такая же улица с точно такой квартирой. Иначе я никогда не был бы счастлив».